квартире поддерживалась определенная температура. Он обращался к знаменитейшим врачам. Они все решили, что пациент страдает, кроме геморроя, болезнью легких и печени, еще болезнью сердца, которая должна окончиться параличом сердца. Этот господин действительно вскоре умер. Тело было вскрыто. И что же оказалось? Легкие, печень и сердце принадлежали к самым здоровым органам, но вокруг сердца образовалась масса жира. В груди тоже образовался целый слой жира. Итак, этот господин умер от недостатка крови. Запас крови весь истощился, потому что она вся превратилась в мускулы и жир. Мне рассказал это один врач, присутствовавший при вскрытии, и прибавил. И в этом случае наука снова сильно ошиблась. Одна девушка жаловалась, что она чувствует всегда давление в области сердца. И сердцебиение усиливается в такой степени, что она всякий раз боится, как бы не умереть вдруг. Это бывает с ней при быстрой ходьбе, от испуга, а также, когда она слышит рассказ о несчастье. Руки и ноги ее холодеют, а в сердце чувствуется сильный жар. По мнению врачей, у нее была болезнь сердца. Само собой разумеется, что болезнь сердца, да и могло ли это быть что-либо иное? Так ясно, так просто здесь в сущности все дело. Если к ребенку, сидящему на пороге дома, подбегает большая собака, он начинает кричать, вскакивать и в испуге бежит в дом с криком. То же самое бывает и с сердцем, когда что-нибудь его испугает. Оно поднимает крик, стучит, кровь бежит от порога, то есть от конечностей в дом, в сердце. Что же тут странного? Где же здесь страдание сердца? Я посоветовал девушке прежде всего оставить все бесполезные укутывания и тому подобное, и затем применять более легкие способы для закаливания тела. Нежное существо уже не станет тогда пугаться лая собаки, не станет содрогаться при свисте локомотива. Лучшее средство – ежедневное стояние до колен в холодной воде 3 раза по 1 минуте и держание рук столько же времени в холодной воде. Если вода покажется ребенку слишком холодной, он может согревать ее своим дыханием. Эти применения нужно делать 1 неделю. После этого делать ежедневно 3 раза ночью, вставая с постели, быстрое обмывание холодной водой и только раз в неделю принимать холодную ванну продолжительностью не более 30 минут с сильным обмыванием верхних частей тела. Эти применения воды нужно делать в продолжении 2 недель. В 3-ю и 4-ю недели больная должна делать ежедневно верхнее и нижнее обливание, и после него сейчас же согреваться движением или работой. Через 6 недель больная была совершенно здорова. Одна девушка приходит ко мне и просит помощи. 6 лет я была учительницей музыки в 1 институте. Теперь у меня сильные головные боли, я не могу слышать звуков ни одного инструмента, ни органа, ни рояля, ни скрипки. Даже звон колокольчиков, которыми звонят в церкви, вызывает сильную боль в голове. По мнению врачей, у меня нервное и сердечное страдание. Я не могу вернуться в монастырь больной, и я должна остаться без всяких средств к существованию. Я отвечал ей, что помочь ей ничем не могу. На ее вопрос, почему я ничего не могу для нее сделать, я отвечал ей: «Вы, как образованная городская барышня, знающая хорошо языки и музыку, не захотите делать то, что я вам прикажу. Вообще, ваше состояние хоть и очень плачевно, но все-таки его можно улучшить. Чтобы быть здоровой, я соглашусь на все», — сказала она, быстро решившись и сдержала свое слово. Я велел ей в продолжение 10 дней ходить босиком по лугу, был март. Ежедневно она принимала теплую ножную ванну и верхнее обливание. Через 6 дней вместо теплой ножной ванны ежедневно становилась в воду до живота. Насколько ей позволяли ее силы и навык, она работала в поле. Дней через 10 она вернулась домой, где продолжала делать все эти применения воды с удовольствием и охотой и занималась по-прежнему, как у меня, домашними и полевыми работами. Вместо игры на фортепиано она усердно работала заступом и граблями. Чем больше крепло тело, тем слабее становились нервные и сердечные страдания. Через 4 месяца она совершенно выздоровела.